Я вскочила с кровати. Боже, что тут было? Бедняга бежал без оглядки. Был у нас один актер на характерной роли. Про него говорили, что он бывший белый офицер. Похоже, что и действительно так, судя по его военной выправке. Очень молчаливый, он ни с кем не общался. Казалось, что он откровенно всех нас презирает. В финале опереты «Свадьба в Малиновке» я по мизансцене всегда стояла рядом с ним. А по сюжету там все время происходит смена власти. То красные приходят, то белые. Но в конце концов устанавливается советская власть, и один из героев, дед Нечипор, говорит под занавес: «Больше власть не переменится». И всякий раз, стоя рядом с белым офицером, я слышала, как он цедит сквозь зубы: «Посмотрим». Я вышла замуж за директора нашего театра Марка Ильича Рубина. Скрипач по профессии, еврей, он перешел на административную работу, создал этот театр и руководил им. Был он старше меня на 22 года, мне 18, а ему 40. Переехала я к нему, тоже в коммунальную квартиру, и почувствовала, наконец, что обрела то, чего у меня не было — дом и семью. Рядом человек, который любит меня, заботится обо мне. Он — взрослый мужчина с жизненным опытом. Впервые в жизни мне стало спокойно и надежно. Я была ему очень благодарна за это. У нас была общая работа, общие творческие интересы. Мы не расставались ни на один день. Вскоре я почувствовала, что беременна. Я не хотела ребенка. Меня пугала моя неопытность и полуголодная жизнь. Но я боялась, что первый аборт может привести к бесплодию. Значит, надо рожать. Работать приходилось, как и раньше, по 20 спектаклей в месяц, да еще чуть ли не каждые два дня переезды. Затягивалась в корсет, пела и плясала почти до 8 месяцев. Жаловаться и в голову не приходило. Люди живут в землянках, в полуразрушенных домах, чуть не половина России в развалинах. А голодают все. Ничего, выживем. Приехали мы на гастроли в Мурманск. Поселились в городской гостинице. В первую же ночь проснулась от того, что будто кто-то шлепает по комнате босыми ногами. Включила свет и увидела огромных рыжих крыс. Как я испугалась! Закричала! Всю ночь не гасили свет, не спали, но они и при свете лезут из коридора под дверь. И так до самого утра. Утром пошла умываться в общую умывальную, включила свет, а из всех раковин буквально посыпались на пол крысы. От ужаса и омерзения я чуть не потеряла сознание. Это было в полном смысле бедствие. Крысы даже днем ходили по улицам, разгуливали во всех столовых между столами, как кошки. Людей, правда, не трогали. Наш самый старый актер Исай Захарович Шульгин бывало возьмет корку хлеба, крошит ее и подзывает их, как кур. Цып-цып-цып. И они к нему подбегают. Когда мы спрашивали в столовой, почему они не уничтожают крыс, нам отвечали, что в городе их такое количество, что если начать их морить, то можно перетравить людей, потому что крысы занесут яд в пищу. Скоро и мы к ним привыкли. И почти не замечали. Но из гостиницы мы с Марком все-таки сбежали. Удалось устроиться в отель «Интурист». Там крыс не было. А вот едем мы на гастроли в Восточную Пруссию, присоединенную к Советскому Союзу. Война только что кончилась. В нашем вагоне едут домой бывшие военнопленные немцы. Из первых, кого отпустили. Молодые парни, многие без зубов.